«Иди, иди сюда, харя!» Красноармеец присел на корточки, но на землю не спустился. Казак выдернул его из вагона и неожиданно достал из его кармана часы, прикинул в руке. «На что тебе время-то смотреть?» Заметив надпись, стал читать по слогам и вдруг просиял. «Еще один, ваше благородие!» Казак подтолкнул к столу красноармейца, подал поручику часы. Тот внимательно прочитал надпись и вдруг привстал. «Шиловский? Вот ты какой, оказывается, красавец!» Красноармейца прорвало. «Не мои часы! Не мои!» — отчаянно закричал он. «Поднял! Истинный бог, не мои!» «Ай-яй-яй, Шиловский!» — покачал головой поручик. «Какой вы, ей-богу! Мы столько о вас слышали!» Дверь вагона затворилась, и на некоторое время, пока глаза не привыкли к полумраку, стало темно. «Ваше благородие!» — уже плакал за вагоном красноармеец. «Я не комиссар, я мобилизованный. Крайнов! Крайнов — моя фамилия!» «Слыхали, да?» — невозмутимо отвечал поручик. «Да вы хоть богом Яхве назовитесь. Я же вижу, Шиловский!» И вдруг крикнул. «Шиловского повесить! Лукашов!» Когда голоса смолкли, арестованные в вагоне опустились на пол, и никто не смел поднять головы. Неожиданно там, в тупике за вагоном, послышалось нестройное пение. Казалось, жертвы спешат спеть столько, насколько хватит дыхания. «Вставай, проклятием заклеменный, весь мир голодных и рабов!» В следующее мгновение Андрей ощутил знобящий холод на затылке. Сквозь эту песню прорывался голос сумасшедшего. «А брат сестру да обидел в Перу!» Но пулеметная очередь забила слух, сотрясла утренний воздух, отзываясь дробным запоздалым эхом. Спугнутая стая галок заорала над головами и несколько минут металась над вагонами, выплескивая на землю дождь известкового белого помета. Когда все стихло, Андрей услышал приглушенный разговор за стеной вагона. «Вот народ, еще и отпевают сами себя. Так безбожники по-своему молятся, и Христос у них свой. Перебулгачили Россию, озлобили народ». Андрей знал комиссаров еще до того рокового момента, когда его вместе с братом и сестрой сняли с поезда в Уфе и мобилизовали в Красную армию. Он видел их митингующими в ротах на Германском фронте, агитирующими в окопах среди солдат. Видел, как они призывали народ, стоя на трибунах, на снарядных ящиках и повозках, кричали до хрипоты или говорили с холодным спокойствием. Бывало, их сметали и толкли в солдатской толпе до полусмерти. Бывало, уносили с трибуны на руках под крики «Ура!», и неуемная энергия возбуждалась в людях. До той поры, пока командарм Махин после короткой беседы не назначил его командиром полка и не послал защищать Уфу от мятежного чехословацкого корпуса и восставшего офицерства, и пока ему не назначили комиссаром Шиловского, до той поры Андрей ни разу не видел комиссаров в деле, в окопах, в бою, в критической ситуации. В первые дни и Шиловский ничем не отличался от других. Он много говорил перед красноармейцами, что-то разъяснял, что-то обещал и бесконечно призывал. Андрей замечал, успех от его агитации есть. Люди привыкали к комиссару больше, чем к командиру, привыкали к его голосу, к манере говорить, и постепенно у солдат возникала потребность слушать его, как слушает в церкви воскресную проповедь. Он поднимал солдатский дух, и окончательно Андрей оценил это, когда измотанный боями полк отбросили в степь. Не хватало патронов, обуви, воды, лошадей. Люди голодали, умирали от ран, но какая-то одержимость сверкала в их глазах. За последний год войны Андрей привык к солдатским бунтам и выступлениям, от невыносимости окопного житья. Здесь же большая часть полка была из тех самых солдат-окопников, но с ними происходило невероятное.